Ментахо, который сидел, уставившись себе на ноги, он так всегда делал, разговаривая с Баанну, не понял, кому адресованы последние слова, и не проявил ни малейшего интереса, чтобы выяснить. «Расскажи без утайки, Ментахо, что тебя волнует?» — вопрошал генерал, сверля глазами лицо ткача, но не находя его плутоватых глаз. «Да, что там волнует?» — сказал Ментахо и озадаченно почесал затылок. «Ничего не волнует. Вот разве скучновато у вас? Нам с Эльвиной поговорить не с кем, кроме какого-то ящика». Ткач кивнул в сторону говорильной машины. «С этим толку не будет», — понял Баанну. «Он не только выучил наш язык, но и разобрался, для чего сам понадобился нам. Тем хуже для него. Мы его навсегда изолируем от жителей Гудвинии». «Однако мы увлеклись беседой», — снова заговорил генерал. «Отдохни, Ментахо. Сходи с Эльвиной за грибами». Ткач с женой ушли, прихватив корзинку. «Давайте свеженьких», — сказал Баанну. Часовые ввели в комнату одного из живунов. Он с любопытством осмотрелся вокруг и принялся изучать ордена, украшавшие грудь главного Минвита. «Привет тебе, достойный сын земли!» — приветливо произнес генерал, подняв руку над головой. Раздался щелчок, мигнула лампочка, и говорильная машина отчеканила слова генерала его же голосом, но на языке жителей волшебной страны. Живун широко улыбнулся, сложил свои руки, изображая рукопожатие, и произнес: «И тебе мой поклон, добрый человек». Машина тут же выдала перевод голосом живуна. Всматриваясь в глаза беллиорца, генерал сразу подал команду: «Заговори с Эльсором». Живун, услышав перевод, растерянно захлопал глазами. «А чего я должен заговорить с Эльсора?» — спросил он. Машина снова перевела. Настал черед удивляться Баанну. «Заговаривать можно с кем-то, а не что-то», — поучительно произнес он. Эльсор незаметно нажал одну из кнопок. Говорильная машина принялась объяснять безо всякой посторонней помощи. «Заговорить можно и кого-то, и что-то, и даже самого себя, как это происходит теперь с вами, мой повелитель».